Глава 6. Он внутри. Реки, горы, города, деревни — все они люди. И когда вы входите в их лоно, вы идете в небесах и землях, как в своей собственной груди ты носишь свое небо и землю, и все, что вы видите, хотя это кажется снаружи, это внутри, в вашем воображении, от которого этот мир смертности — лишь тень. Блейк и Иерусалим. Внутренний мир был для Блейка столь же реален, как и внешняя земля бодрствующей жизни. Он смотрел на свои сны и видения, как на реальность форм природы. Блейк сводил все к фундаменту собственного сознания. «Царство небесное внутри вас» — Луки 17:21. Человек реальный, человек образный, наделил внешний мир всеми его свойствами. Кажущаяся реальность внешнего мира, которую так трудно растворить, является лишь доказательством абсолютной реальности внутреннего мира его собственного воображения. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. Я и Отец мой одно» — Иоанна 6:44, 10:30. Мир, который описывается в результате наблюдения, является проявлением умственной деятельности наблюдателя. Когда человек обнаруживает, что его мир — это его собственная психическая деятельность в видимом виде, что никто не может прийти к нему, пока он не привлечет его, и что нет никого, кого можно изменить, кроме него самого, его собственного воображаемого «я», его первым побуждением становится переделать мир по образу и подобию своего идеала. Но его идеал не так-то легко воплотить. В тот момент, когда он перестает подчиняться внешней дисциплине, он должен наложить на себя гораздо более строгую дисциплину, самодисциплину, от которой зависит реализация его идеала. Воображение не является полностью беспрепятственным и свободным, чтобы двигаться по своему усмотрению без каких-либо правил, сдерживающих его. На самом деле все обстоит с точностью до наоборот. Воображение путешествует по привычке. У воображения есть выбор, но оно выбирает в соответствии с привычкой. Бодрствует человек или спит, его воображение вынуждено следовать определенным шаблонам. Именно это отупляющее влияние привычки человек должен изменить. Если он этого не сделает, его мечты померкнут под параличом привычки. Воображение, которое есть Христос в человеке, не подвержено необходимости создавать только то, что является совершенным и хорошим. Оно осуществляет свою абсолютную свободу от необходимости, наделяя внешнее физическое «я» свободной волей, позволяющей ему следовать добру или злу, порядку или беспорядку. Только идеализирующие концепции отражают истину. Иисус Навин, 24:15. Но после того, как выбор сделан и принят так, что формирует привычное сознание индивида, воображение проявляет свою бесконечную силу и мудрость, формируя внешний чувственный мир, становление по образу привычной внутренней речи и действий индивида. Чтобы реализовать свой идеал, человек должен сначала изменить модель, которой следует его воображение. Привычные мысли свидетельствуют о характере. Путь к изменению внешнего мира лежит через приведение внутренней речи и действий в соответствии с внешней речью и действиями исполненного желания. Наши идеалы ждут своего воплощения, но пока мы сами не приведем свою внутреннюю речь и действия в соответствии с речью и действиями исполненного желания, они не смогут родиться. Внутренняя речь и действие – это каналы действия Бога. Он не может ответить на нашу молитву, если эти пути не будут предложены. Внешнее поведение человека механистично. Оно подчиняется принуждению, накладываемому на него поведением внутреннего «я». И старые привычки внутреннего «я» сохраняются до тех пор, пока их не заменят новые. Особенность второго или внутреннего человека заключается в том, что он придает внешнему «я» нечто подобное своей собственной реальности бытия. Любое изменение в поведении внутреннего «я» влечет за собой соответствующие внешние изменения. Мистик называет изменение сознания смертью. Под смертью он понимает не уничтожение воображения и состояние, с которым оно было слито, а расторжение их союза. Слияние – это скорее союз, чем единство. Таким образом, исчезают условия, в которых этот союз давал бытие. «Я умираю ежедневно», — говорил Павел Коринфянам. 1 Коринфянам 15:31. Блейк сказал своему другу Краббе Робинсону: «Нет ничего лучше смерти. Смерть — это лучшее, что может случиться в жизни. Но большинство людей умирает так поздно и так немилосердно. Видит Бог, их соседи никогда не видят, как они восстают из мертвых». Для внешнего человека, который ничего не знает о внутреннем человеке бытия, это полная бессмыслица. Но Блейк совершенно ясно выразил все вышесказанное в своем письме, написанном за год до смерти. «Уильям Блейк – тот, кто очень рад быть в хорошей компании. Родился 28 ноября 1757 года в Лондоне и с тех пор неоднократно умирал». Когда человек ощущает Христа как свое воображение, он видит, почему Христос должен умереть и воскреснуть из мертвых, чтобы спасти человека. Почему он должен оторвать свое воображение от своего нынешнего состояния и соотнести его с более высоким представлением о себе, если он хочет подняться над своими нынешними ограничениями и тем самым спасти себя? Вот прекрасная история о мистической смерти, свидетелем которой стал сосед. «На прошлой неделе, — пишет тот, кто воскрес из мертвых, — одна подруга предложила мне свой дом в горах на рождественские праздники, так как думала, что может уехать на восток. Она сказала, что сообщит мне об этом на этой неделе. Мы очень приятно побеседовали, и я упомянул вас и ваше учение в связи с обсуждением книги Данна «Эксперимент со временем», которую она читала. Ее письмо пришло в понедельник. Когда я взял его в руки, у меня возникло внезапное чувство подавленности. Однако, когда я прочитал его, она сообщила, что я могу забрать дом, и сказала, где взять ключи. Вместо того, чтобы развеселиться, я еще больше погрузился в депрессию, настолько, что решил, что между строк должно быть что-то, что я уловил интуитивно. Развернув письмо, я прочел первую страницу до конца и, перейдя ко второй, заметил, что на обратной стороне первого листа она написала «постскриптум». Он состоял из крайне резкого и грубого описания нелюбимой черты моего характера, которую я годами пыталась преодолеть, и последние 2 года мне казалось, что мне это удалось. Но вот она снова проявилась, описанная с клинической точностью. Я был ошеломлен и опустошен. Я подумал, что это письмо пытается мне сказать. Во-первых, она приглашала меня в свой дом, так как во время праздников я представлял себя в каком-нибудь прекрасном доме. Во-вторых, ко мне ничего не приходит, кроме того, что я придумал. И в-третьих, я не слышал ничего, кроме хороших новостей. Таким образом, напрашивается очевидный вывод: что-то во мне соответствует этому письму, и неважно, как оно выглядит, это хорошие новости. Я перечитал письмо и спросил, что здесь есть такого, что я должен увидеть. И тогда я увидел. Все начиналось так. После нашего разговора на прошлой неделе я чувствую, что могу сказать вам. А дальше страница была усеяна «было» и «был», словно изюмом в кексе с семенами. Меня охватило чувство огромного воодушевления. Все было в прошлом. То, что я так долго старался исправить, было сделано. Я вдруг осознал, что мой друг был свидетелем моего воскрешения. Я закружился по студии, скандируя: «Все в прошлом, все кончено, спасибо тебе, это свершилось!» Я собрал всю свою благодарность в большой шар света и запустил его прямо в вас. И если вы увидели вспышку молнии в понедельник вечером, вскоре после 6 по вашему времени, значит, так оно и было. Теперь, вместо того, чтобы писать вежливое письмо, потому что так положено, я могу написать искреннюю благодарность за ее откровенность и поблагодарить за то, что она одолжила свой дом. Огромное спасибо за ваше учение, благодаря которому мое любимое воображение стало поистине моим спасителем. И теперь, если кто скажет ей: «Вот здесь Христос» или «там» Матфея 24:23, она не поверит, ибо знает, что Царствие Божие внутри нее, и что она сама должна принять на себя полную ответственность за воплощение своего идеала, и что ничто, кроме смерти и воскресения, не приведет ее к нему. Он нашел своего Спасителя, свое возлюбленное воображение, вечно расширяющееся в лоне Бога. Существует только одна реальность, и это Христос, человеческое воображение, наследие и конечное достижение всего человечества. «Дабы мы, говоря истину в любви, во всем возрастали в Него, который есть глава Христос». Ефесянам 4:14-15.